Я рад, что ты позвала меня. Но если бы ты не потрудилась сделать это, я все равно пришел бы. Как ты бледна. Что с тобой? Ты хочешь сообщить мне что-нибудь важное? В ответ на эти ласковые вопросы Пипита глубоко вздохнула. «Вы не можете угадать мою болезнь?» — спросила она. «Вы еще не открыли причину моего недуга?» Викарий пожал плечами и испуганно взглянул на нее. Он ничего не знал, и его убивала горячность, с которой она говорила. «Отец мой», — продолжала Пипита, — «мне следовало не вызывать вас к себе, но самой пойти в церковь и там исповедаться перед вами. К несчастью, я не раскаялась в своих грехах. Мое сердце ожесточилось, мужество покинуло меня. Да я и не расположена говорить с вами как с духовником. Я хочу довериться вам как другу». «Что ты говоришь о грехах и об ожесточении сердца? В своем ли ты уме? Какие грехи могут быть у тебя? Такая добрая». «Нет, отец, нет, я плохая. Я обманывала вас, обманывала себя и хотела обмануть Бога». «Ну, успокойся же, уймись. Расскажи все по порядку, разумно, без глупостей. Как же я могу молчать, если злой дух овладел мной? Мари, пречистая девочка, не болтай чепухи. Видишь ли, дочь моя, есть три самых страшных дьявола, овладевающих душами. И я уверен, что ни один из них не осмелится проникнуть в твою. Первый — это Левиафан, или дух гордыни. Второй — Мамон, или дух скупости. Третий — Асмодей, или дух нечистой любви. Значит, я жертва всех трех. Все три владеют мной. Это ужасно. Но я опять прошу тебя, успокойся, ты бредишь. Ах, если бы это было так! Но по моей вине все обстоит как раз наоборот. Я скупая, потому что владею большим богатством и недостаточно жертвую на добрые дела. Я гордая, потому что пренебрегла многими мужчинами не из добродетели и честности, а потому что не сочла их достойными своей любви. И вот Бог наказал меня. Бог допустил, чтобы третий враг, о котором вы говорите, овладел мной. Как это так, девочка? Что за чертовщина лезет тебе в голову? Ты, может быть, влюблена. Но если это так, что ж тут плохого? Разве ты не свободна? Выходи замуж и оставь глупости. Без сомнения, это мой друг Дон Педро де Варгас совершил чудо. Выходит, дьяволом оказался Дон Педро. Знаешь, это меня поражает. Не думал я, что все окажется так просто и дело так быстро пойдет на лад. Но я люблю не Дона Педро. Так кого же? Пипита поднялась с места, подошла к двери, заглянула, не подслушивает ли кто. Закрыв ее снова, она подошла к викарии со слезами на глазах, прошептала дрожащим голосом на ухо доброму старцу. «Я безумно люблю его сына». «Какого сына?» — прервал ее викарий, все еще не желая ничего понимать. «Какой же еще может быть сын? Я страстно, безумно люблю Дона Луиса». На лице доброго простодушного священника отразились замешательство и горестное изумление. Минуту длилось молчание. Затем викарий произнес: «Но эта любовь безнадежная, она останется без ответа. Дон Луис не полюбит тебя». Сквозь слезы, затуманившие прекрасные глаза Пипиты, блеснул радостный светлый луч. Ее свежие сочные губы, сомкнутые печалью, мягко раскрылись в улыбке, обнажая жемчужные зубы. «Он меня любит», — произнесла Пипита с легким, но плохо скрытым выражением гордости и торжества, которое было выше ее скорби и угрызений совести. Замешательство и изумление отца викария достигли предела. Если бы святой, которому он больше всех поклонялся, был сброшен с алтаря и, упав к его ногам, разбился на тысячи кусков, викарий не был бы так поражен. Он с недоверием и сомнением посмотрел на Пипиту, правда ли это, не фантазия ли это самонадеянной женщины. Так твердо верил он в святость и набожность Дона Луиса. «Он любит меня», — повторила Пипита, отвечая на его недоверчивый взгляд. «Женщины хуже беса!» — воскликнул викарий. «Вы самому дьяволу ножку подставите!»